и отец умолк, а колевающие его глаза окружились слезами. «Рахиль», — сказал он боязливо, — «нельзя передать тебе, Рахиль, как я жалею Шойла». Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды. «Пей, артист», — сказал Аба, подходя ко мне, — «пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадила». И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был всю свою мою прежнюю жизнь, я стал извивающимся клубком, перекатывавшимся в зеленой моей блевотине. Тогда мать, закутавшаяся в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой. «Милая Галина», — сказала мать певучим, сильным голосом, — «как мы беспокоим вас и милую Надежду Ивановну, и всех ваших! Как мне стыдно, милая Галина!» С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон. «Потерпи, сынок», — шептала она, — «потерпи, мой бедный Бабель, потерпи для мамы». Но хоть бы и можно терпеть, я не стала бы этого делать, потому что я не испытывал больше стыда. Я метался на постели и, падая на пол, не сводил глаз с Галины. Испуг расшатывал женщину и корчил, я рычал ей в лицо, чтобы продлить власть над ней, и, рыдая, торжествуя, изнемогая, с последними усилиями любви я рыгал возле нее. Так началась моя болезнь. Мне было тогда 10 лет. Наутро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь. «Болезнь эта, — сказал он, — случается у одних евреев, и среди евреев она бывает только у женщин». Поэтому доктор удивился, найдя у меня странную такую болезнь. Он велел поскорее ехать в Одессу к профессорам и дожидаться там тепла и морских купаний. Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Леви Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полудню бурые воды Буга сменились тяжелой зеленой водой моря. Передо мной открывалась жизнь у безумного деда Леви Ицхока, и я навсегда простился с Николаевым, где прошли 10 лет моего детства. И теперь, вспоминая печальные эти годы, я нахожу в них начало недугов, терзающих меня, и причины раннего ужасного моего увядания. Этот рассказ был впервые опубликован в журнале «Красная новь», номере 1 за 25 год. Революция. В первые послереволюционные месяцы Бабель сотрудничал в газете Горького «Новая жизнь» и опубликовал в ней ряд очерков под общим заголовком «Дневник». При том, что молодой писатель воспринял события 1917 года как важный поворот в истории страны, он не спешит рисовать их репрезентативный величественный облик. Художественная интуиция ведет его в самые темные углы. Туда, по слову Блока, где мрак и грязь и нищета. На его репортерском пути станция скорой помощи и приют для недоношенных детей, Мертвецкая, куда свозят тела расстрелянных или убитых, и отгородившийся от мира милицейский участок, убежище для несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных деяниях, и убежище для воинов, зверинец, где издыхают голодающие животные, и собрание безработных петроградской стороны. В фокусе авторского зрения не эпицентры исторического действа, а предместья, погруженные в туман.